Глава 10. После всего, что случилось за этот день, рухнул спать практически так, как вошел. Стянул с себя мокрую одежду. Это все, на что меня хватило. Сумасшедший город. И сумасшедшие его жители. Особенно один. Черт. Перевернулся на спину и уставился в потолок. Некрасиво получилось. Надо было его все-таки назвать просохнуть. Я без сил. А ему еще домой ехать. И он не меньше меня пострадал, а скорее больше. Взрослого человека вытаскивать из воды куда сложнее. Что такое ребенок? Ерунда. Только кричит, но почти не сопротивляется. Нет, я не прав. Надо было позвать его. Может быть, хоть сообщение написать? А где мой телефон? Я вспомнил, что забыл в его машине сумку в тот самый момент, когда в мою дверь раздался мелодичный звонок. Так, а это еще кто? В дверь вполне настойчиво позвонили еще раз. Пришлось быстро отыскать в чемодане шорты и идти открывать. По привычке даже не посмотрел в глазок. А надо было бы. Ты забыл. На пороге стоял Виктор. В той же мокрой насквозь одежде и держал в руках мою сумку. Сумку. Завершил он то, что собирался сказать. Держи. Быстро сунув мне в руки мою вещь, он уже развернулся обратно к лифтам. Мне не понравился его застывший взгляд, застывший на моем голом торсе. С другим бы парнем я бы ничего такого не подумал, но Виктор... Однако я все равно сказал то, что должен был. «Виктор, подожди. Это неправильно. Зайди, обсохнешь, и тогда поедешь. Ты тоже можешь простыть». «Ты серьезно мне это предлагаешь?» – обернулся Громила. «Если ты обещаешь просто попить чаю, да», – строго уточнил я, – «могу тебе телевизор включить». Не знаю, о чем думал, но даже не удивился, когда Белов беспрекословно согласился и прошел в мою квартиру. «Я не уверен, что смогу подобрать для тебя одежду», – сказал ему в спину, закрывая дверь. «Но думаю, что...» Я не договорил. Белов, нисколько не смущаясь, скинул с себя майку, за которой последовали мокрые джинсы, под которыми, как тут же выяснилось, совсем не было нижнего белья. «Мы же договорились», – пробормотал я, не в силах оторвать взгляд от этого тела. «Ты хочешь, чтобы я сушил одежду прямо на себе?» – невозмутимо спросил мой гость и, наконец, развернулся ко мне лицом. «Крестов, не смотри на меня так, прошу тебя». Громилов взмолился, однако я не услышал его. «Я не всесильный, Крестов». Последний миг, последнюю секунду, когда он уже сделал шаг в мою сторону, я ожил. «У меня где-то должен быть халат», – сказал ему, сорвавшись с места и поспешив в спальню. Когда открывал сумку, в которой, по идее, должна была отыскаться нужная мне вещь, заметил, что у меня немного трясутся руки. Я выпрямился, держа в руках то, что должно было прикрыть его наготу, и развернулся. Но не сделал больше ни шага, потому что практически уперся носом в его грудь. «Я не железный, Крестов», – прошептал он, обхватив мою голову громадными ладонями и снова, черт подери, поцеловал меня. Я отступил назад и врезался спиной в стену. Выхода не было, некуда было бежать. «Не вырывайся, прошу тебя». Его горячее тело прижалось к моему, а губы шептали возле самого уха, заставляя каждое его слово проникнуть глубоко в мое сознание. «Я не хочу тебя пугать, не хочу, чтобы ты убегал, но и не могу тебя отпустить». «Как же ты меня достал!» – прорычал я и со всей дури ударил двумя ладонями его в грудь. Он отступил, ошарашенно отступил на шаг, но теперь уже действовал я. Резко приблизился к придурку и сам схватил его за затылок. Прижался губами к его губам и положил свою руку к нему на торс. «Достал!» От моего ответа и напора зверь на мгновение опешил, но в следующую секунду жадно перенял инициативу на себя и повалил меня на кровать. «Крестов, ты...» – хрипел полоумный, отпустив мои губы и опускаясь ниже на мою шею, а затем и на мою грудь. Он практически разорвал мои шорты, мгновенно оставив меня обнаженным. И как только достиг своей цели, на секунду завис надо мной, восторженно глядя на меня и на горячую реакцию моего тела на все его действия. Я откинул голову назад на подушке, когда почувствовал прикосновение его губ к своей напрягшейся мужской силе. И прикрыл веки, позволив Виктору сделать то, что он так хотел. Не сказал ему. Конечно, не сказал. Но после того нашего знакомства на даче, я вернулся к отцу и очень много думал, почему все так произошло. Нет, я думал не про его нападение и не про его желание. Я думал о том, почему так отреагировал на него. Почему мне это понравилось. Долго думал. И однажды решил повторить. Но с другим человеком. Многое узнал для себя, но пока не решил, как к этому относиться. И сейчас я уступил ему. Скорее, чтобы он успокоился и, наконец, отстал от меня. К тому же не могу не признать, что тоже хочу этого. Пусть, и мы закончим на этом. Я удерживал его сумасшедшую голову у себя между ног, пока первым не получил все то, что он хотел получить от меня. Не знаю, мне по какой-то необъяснимой причине хотелось так с ним поступить. Может быть, это месть или глупое желание. Моей голове стало совсем жарко, а там, где в это мгновение гуляли его губы и язык, мое тело отзывалось ритмичными импульсами на каждое его прикосновение, пока из моего горла не вырвался настоящий гортанный рев. «Мальчишка!» Счастливо выдохнул мой долбанутый босс и уперся мокрым лбом в мой пупок. У меня перед глазами скакали искры и солнечные зайчики. Я помнил, хорошо помнил того парня, с которым повторил эксперимент Белова. Но ничего похожего на то, что я только что ощутил, с ним не было. «Крестов, ты слышишь меня?» Где-то вдалеке раздался голос Виктора. «Ты позволишь мне?» Его хрип сказал обо всем. «Я с тем парнем. Я бы точно отказался, но в эту секунду...» Не собирался признаваться, но сам хотел этого, да безумия хотел. Не помню, как вдруг оказался на коленях, как уперся руками в подушке, как он вошел в меня со всей осторожностью, внимательностью, как его ладонь легла на мой живот и притянула к его хозяину. Не помню, как его бедра нанесли несколько осторожных толчков моим ягодицам. Не помню его нечеловеческий хрип и мое удовольствие. Всплеснувшиеся с новой силой на белое покрывало у меня на кровати. Не помню ничего, только чувства, только жар, только желание. «Крестов». Бормотал ненормальный, склонившись надо мной и прижавшись всем корпусом к моей спине. Но я вырвался. Вырвался из его ослабевших на мгновение рук и встал с кровати. Достал из чемодана вторые шорты. Они растянулись практически до любого размера и самую большую футболку, которую смог найти. Бросил перед ним на кровать и резко потребовал. «Ты получил свое, уходи. Встретимся завтра на работе. Очень надеюсь, что к тому моменту мы оба уже забудем об этом». Оставил его в спальне и скрылся в душе, закрыв за собой дверь на щеколду. «Я не могу сказать, что зол на него. Не могу не признать, что он меня довел. Сейчас или еще тем летом, но, по крайней мере, мы сделали то, что сделали, и возвращаться к этому я больше не намерен».